Глава 15. Дэйвин. Прошло 3 дня, а месячные так и не начались. Я занервничала, побежала в аптеку и купила домашний тест на беременность, но никак не могла заставить себя его сделать. Упаковка лежала передо мной на кухонном столе, и я тупо пялилась на нее, пока не взяла телефон и не позвонила Мия. «Привет», — сказала она, — «как раз о тебе думала». «Потому что ты по мне скучаешь?» В мой кабинет только что заглянул стажёр и сказал: «Ни за что не поверишь, у кого просто гигантский член». На прошлой неделе мы с Оливером поменялись кабинетами. Ему всегда жарко, а кондиционер в его кабинете отстой. Мне всегда холодно, а мой кондиционер шпарит так, что все вокруг покрывается льдом. Как бы то ни было, бедный стажёр не понял, что мы переехали, и начал говорить еще до того, как поднял глаза и увидел за столом меня. У парня был такой вид, будто он наделает штаны. «И что ты ответила?» — осведомилась я. «Конечно, я потребовала, чтобы он сообщил мне, у кого большой член. Это какой-то новый художник, выскочка, которого мы выставляем в галерее. Очевидно, стажёр подметил это в мужском туалете. Чувак, метр с кепкой, с пивным животиком и в жутком парике. По крайней мере, теперь я знаю, откуда берется его высокомерие». Я рассмеялась. «Боюсь спросить, но почему, черт возьми, эта история напомнила тебе обо мне? Ах, да! Когда мы с тобой впервые встретились, ты жила с мамой в той квартире на 3-м этаже. Она не оплачивала аренду, и вас выгнали. Но ей удалось найти простофилю, который позволил ей переехать в соседнее здание. Там был 3-й этаж, без лифта». Я застонала. «Дай угадаю, ты помнишь тот инцидент с хлопьями?» Мия фыркнула. «Ты сняла штаны и села в своем чертовом нижнем белье на чужой диван. И ела хлопья из громадной миски. Диван, кстати, был даже не такого же цвета, как у твоей мамы». Я вздохнула. «Этот бедный 80-летний старик сменил замки после того, как вернулся домой. Но в свою защиту скажу, что мы много переезжали, поэтому было трудно отследить, где мы живем. А я еще не сняла со своей связки старый ключ». «А чем ты сегодня занимаешься?» — спросила подруга. Я позвонила ей, потому что мне требовалась поддержка. Но тут вдруг почувствовала, что не готова делиться тем, что происходит. Я была слишком взволнована, чтобы произнести эти слова. «Да ничем. Мне нужно работать. Но почему-то не хочется». «Кто ты? И что ты сделала с моей лучшей подругой Дэвин? Тебе всегда хотелось работать. Из всех моих знакомых ты единственный человек, который любит свою работу». Я была так занята разглядыванием дурацкого теста на беременность на столе, что слышала только половину из того, что говорила Мия. Последние несколько дней мне было тяжело сосредоточиться. Мне нужно было выяснить, что происходит. Поэтому я заставила себя озвучить причину, по которой я позвонила подруге среди дня и по которой я была лишена мотивации к работе. У меня задержка. «О, черт!» — воскликнула Мия. «Долго?» — я застонала. 3 недели. «Обычно у тебя все без сбоев, верно?» «Да, мое тело работает как часы». «Но у тебя же стоит ВМС, как и у меня». «ВМС — внутриматочная спираль». «Да, но я поставила ее почти 7 лет назад. Ее эффективность уже снижена. Я планировала извлечь ее и установить новую, но из-за переезда в Нью-Йорк прием у гинеколога пришлось отменить». «Почти 7 лет? Но она действует в течение полных 7, да?» «Сейчас уже говорят, что они действуют до 8 лет, но я читала, что в конце срока они становятся менее эффективными. Я 3 дня только и делала, что гуглила. Но мы с Ованом пользовались презервативами». «У многих женщин с ВМС даже месячные не начинаются. Может, у тебя как раз такой случай? Или у тебя стресс? Он часто сбивает цикл». Разумеется, я перебрала в уме все эти варианты, но внутри росла тревога. «Может быть...» «Сходи за тестом. Давай оторвем пластырь. Другого способа нет». Я нахмурилась. «У меня уже есть тест». «Но ты его еще не открывала?» «Нет. Я все никак не наберусь смелости. Вот почему я позвонила тебе. Мне нужно, чтобы ты все это время держала меня за ручку». «У тебя все получится, девочка. Пойдем и пописаем на палочку. Хочешь, Переверни камеру, и я посмотрю, как ты это делаешь». «Не думаю, что в этом есть необходимость. Но спасибо за предложение». Я прикусила ноготь. «А вдруг результат положительный, Мия?» «Тогда мы поговорим о выборе, который у тебя есть. А до тех пор какой смысл тратить энергию? В колледже я довела себя до болезни, когда решила, что беременна. Потом оказалось, что это не так. Но я так нервничала, что истощила свой организм и подхватила грипп. В связи с этим мне пришлось отменить свидание с Троем Эверетом, и он вместо меня пошел с Энсли Куин. Несколько лет спустя Трой создал какое-то дурацкое приложение для похудения, которое продал за $1 миллион, и теперь у Энсли близнецы с мини-сумками Биркин. А у меня что?» «Что?» «Два вибратора. Ни одной чертовой Биркин. Так что возьми и пройди этот чертов тест. Будь Эйнсли Куин, а не Мия Арчер». Я усмехнулась. Я правильно сделала, что позвонила Мия. Как раз ее безумия мне не хватало, чтобы решиться. «Ладно, я сейчас положу телефон и пойду пописаю на палочку. Через минуту вернусь». «А я схожу за бутылкой вина, которую мы пили на показе вчера вечером. На всякий случай». «Разве у вас не 8:30 утра?» — удивилась я. «Такая уж я хорошая подруга. А теперь иди пописай». Я пошла в ванную и открыла упаковку. Тест был завернут в герметичную упаковку. Я разорвала ее, глубоко вздохнула, села и разместила палочку между ног. И пописала. Сердце бешено колотилось, когда я положила тест на стол и взглянула на белый экран. Уже начал проступать цвет. Пока мыла руки, я включила секундомер на мобильном и нажала кнопку громкой связи. «Ты тут?» — спросила я. «Да. Знаешь, вино на завтрак — не так уж и странно. Люди ведь едят виноград по утрам». Я вытерла руки и перевернула теперь уже пустую коробку с тестом на беременность. И вытаращила глаза. Результат всего за 3 минуты. «Ох, блин, это займет всего 3 минуты. А сколько ты хотела, чтобы это заняло?» «Ну, не знаю. Год или два было бы в самый раз». Я взглянула на полоску, но тут же отвела взгляд. Мне нужно было убраться из этой ванной к чертям собачьим. «Ты мне скажешь, когда истекут 3 минуты? Я не могу сидеть и ждать». «Можешь на меня рассчитывать?» «Спасибо». Я вернулась на кухню и прислонилась бедром к столешнице. «Расскажи о твоем последнем свидании. Мне нужно отвлечься». «О, это было круто! Его звали Алан. Первым тревожным звоночком было то, что он спросил, умею ли я водить. Я не против встречаться с людьми в ресторане, но этот чувак хотел, чтобы я за ним заехала». Сказал, что его машина в ремонте, так что я за ним заехала. И забрала его задницу. Едва он уселся на пассажирское сиденье, как сразу сообщил, что ему нужно быстро заскочить в 2 места. Я согласилась, хотя это и показалось мне немного странным. Первой остановкой стал дом престарелых. Он заставил меня пойти с ним навестить его бабушку. Бедная женщина спала, когда мы вошли, но он разбудил ее, чтобы представить меня. Мы просидели там 15 минут. Затем он спросил, можем ли мы после ужина заехать еще кое-куда. Я сказала, что сможем. Он выбрал ресторан, какую-то дешевую забегаловку. Ужин был скучным. Он был скучным. Поэтому я не могла дождаться, когда этот вечер наконец закончится. Я совсем забыла о том, что нам еще нужно куда-то заехать, пока он мне не напомнил. Мы сели в машину, и он сказал, что это всего в нескольких кварталах отсюда. Он показал мне дорогу к грёбаному супермаркету. Я не собиралась расхаживать вдоль полок с товаром на каблуках. К тому же я злилась, поэтому сказала ему, что подожду в машине. И представь себе, полчаса спустя парень выходит с 5 пакетами продуктов. На ужин в дешевом ресторане мой кавалер потратил меньше, чем потратил бы на такси, чтобы переделать все свои дела. Сейчас я уже сомневаюсь, что у этого чудака вообще была машина в мастерской. Я рассмеялась. Такое могло случиться только с тобой, Мия. Ну, не всем же так везет, как тебе, когда за тобой по пятам гоняется сногсшибательный король недвижимости. Оуэн за мной больше не гоняется. Да? Как же так? Какой смысл гоняться, если женщина практически сама на тебя запрыгивает. «Что? Вы вместе? Почему ты мне не сказала?» Прошло всего несколько дней, и, честно говоря, мы далеко не заглядываем. Живем одним днем. Бип, бип, бип. «О, Господи!» Я прижала ладонь к сердцу. «Это будильник? 3 минуты прошли?» «Ага, так что иди в ванную, потому что я уже наливаю себе 2-й бокал вина». Прежде чем вернуться в ванную, я сделала глубокий вдох и выдох. Открыв дверь, я на 10 секунд закрыла глаза и произнесла короткую молитву, а потом опустила глаза. Охренеть! Комната поплыла, и чтобы не упасть, мне пришлось схватиться за держатель для полотенец. «Мия», — дрожащим голосом произнесла я, — «пожалуйста, скажи мне, что 2 розовые полоски означают отрицательный результат». «Две? Не одна?» Получилось даже не так, чтобы одна была бледнее, а другая ярче. Они обе были ярко-розовыми. «Здесь 2 темные полоски, Мия». «О, черт! «Ну, полагаю, вы с Оуэном больше не будете жить одним днем. Теперь вам нужно заглядывать на 9 месяцев вперед. Телефон завибрировал. Новое сообщение от Оуэна. Он начинал терять терпение. Прошло 6 дней с тех пор, как я видела его в последний раз, и 3 дня с тех пор, как я узнала, что беременна. Но я не могла заставить себя посмотреть в его глаза, потому что знала, что не смогу скрыть своего волнения. Сначала мне нужно было показаться врачу, чтобы он подтвердил, что все 4 теста, которые я уже сделала, были ложноположительными. Так ведь бывает, правда? «Оуэн, привет, красавица. Как ты себя сегодня чувствуешь?» Я чувствовала себя ужасно из-за того, что солгала ему. Вчера этот милый парень оставил у моей двери куриную лапшу, когда я сказала, что мне не здоровится. Но моя отговорка, что у меня много работы, теряла свою актуальность. Глупо твердить, что не можешь выкроить 30 минут из своего рабочего графика, когда ты сам себе начальник, особенно с учетом того, что мы с Оуэном живем в одном здании, и он мог прискакать к моей двери за 2 минуты. «Дэвин, не очень. Сегодня поеду к врачу». По крайней мере, в этом я не солгала. Мне не здоровилось, и я собиралась к врачу. Только это была врач-гинеколог, а не терапевт, который лечит больное горло. «Оуэн, во сколько? Я тебя отвезу». «Дэвин, о нет! Я боюсь тебя заразить. Это всего лишь 2 станции на метро». «Оуэн, я лучше подвергну себя риску заболеть, чем заставлю тебя ехать на метро, когда ты плохо себя чувствуешь». Неужели ему обязательно быть таким чертовски милым? Мне и без того было дерьмово. «Дэвин, со мной все будет в порядке. Может быть, я возьму такси». «Оуэн, я не против тебя подвезти. Я надену маску, если тебе от этого спокойнее». «Дэвин, спасибо, я ценю твое предложение. Правда, ценю. Но я справлюсь». «Оуэн». «Хорошо. Но позвони мне после врача и сообщи, что тебе там сказали. Договорились?» Я почти не сомневалась, что и тогда навру ему 3 короба. И все же я набрала ответ. «Дэвин». «Конечно». Смайл-улыбка. 1 час спустя я сидела в одноразовой больничной сорочке и, обливаясь потом, ждала, когда врач войдет в смотровую. Моя нога дергалась от напряжения, и я сама подпрыгивала от каждого звука, доносившегося из коридора. Я так нервничала потому, что мне пришлось выбирать врача по отзывам в интернете, хотя дома я ходила к своему гинекологу, которого знала и которому доверяла. Через несколько минут дверь открылась, и вошла женщина, которая выглядела моложе, чем на фотографии на сайте клиники. За ней семенила медсестра. Врач тепло улыбнулась и протянула руку. «Здравствуйте, я доктор Телбот. Приятно познакомиться». «Добрый день. Я протянула руку, но в последнюю секунду отдернула ее и вытерла о халат. Пунцовая от смущения, я протянула руку во 2-й раз. «Прошу прощения, я очень волнуюсь. Меня зовут Дэвин Маркс». «Привет, Дэвин. Случилось что-то особенное, из-за чего вы нервничаете?» Она заглянула в мою карту. Я заметила, что вы не указали в информационном листке причину своего визита. Вы пришли на осмотр?» Я не смогла написать в листке эти слова. А произнести их вслух оказалось еще сложнее. «Я... у меня задержка». «Ясно. Вы сексуально активны, и есть вероятность, что вы могли забеременеть?» Я кивнула. «Вы используете противозачаточные средства?» «У меня ВМС». «Когда ее вам установили?» Я нахмурилась. «Около 7 лет назад. Пришла пора ее менять. Я записалась на прием к своему гинекологу в Калифорнии, но мне неожиданно пришлось приехать в Нью-Йорк, так что я до сих пор ее не заменила. Я знаю, что ее действие рассчитано на 7 лет, но я всегда дополнительно пользуюсь презервативами». Она сделала несколько пометок. «Когда были последние месячные?» 1 апреля. То есть у меня задержка на несколько недель. С тех пор, как мне поставили ВМС, месячные у меня скудные, небольшие кровянистые выделения, но они приходят каждый месяц без задержек, ровно в срок. Есть ли другие симптомы беременности? Тошнота, болезненность груди, усталость? Я покачала головой. Нет, но я сделала домашний тест на беременность. О, и он дал положительный результат? Я нахмурилась. 4 раза. А теперь мне вспомнилось, что несколько недель назад мне было плохо. Меня вырвало 1 раз, но я решила, что съела что-то не то. Врач улыбнулась и закрыла мою карту. «Давайте быстренько все посмотрим и узнаем, что там происходит. На ранних сроках беременность не всегда можно обнаружить при осмотре шейки матки. Поэтому после осмотра мы сделаем УЗИ и возьмем кровь на анализ, чтобы быть уверенными». «Хорошо». Пока врач мыла руки и надевала перчатки, медсестра достала какие-то жуткие инструменты. Расслабиться трудно во время любого внутреннего осмотра. Особенно, когда ты комок нервов, гадающий, беременна ты или нет. Доктор Телбот сделала свое дело, а затем подкатила портативный аппарат для проведения УЗИ. Она долго исследовала меня молча. «Я могу подтвердить, что вы беременны, Дэвин». «О, боже». «Я вижу нити, прикрепленные к вашей ВМС, поэтому рекомендую ее удалить. Если ее оставить, это повысит риски для беременности. Если хотите, я могу сделать это сейчас». У меня кружилась голова, но оставлять ее смысла не было. Я кивнула. «Конечно. Спасибо». Процесс удаления прошел быстро и далеко не так болезненно, как процесс установки. И врач вернулась к сканированию моего живота. «Хотите, я покажу беременность на экране и попробую услышать сердцебиение? Или вы бы предпочли, чтобы я этого не делала?» Я сглотнула. Момент казался нереальным, как будто я наблюдала, как это происходит с кем-то другим. Поэтому я подумала, что все станет для меня более реальным, если я это увижу или даже услышу. Глубоко вздохнув, я кивнула. «Думаю, я хочу». Доктор Телбот целых 5 минут указывала на разные объекты на экране. Мою анатомию, плодный мешок, крошечную мигающую точку, которая, по ее словам, была сердцебиением, но на экране выглядела как размытый черный овал. Все по-прежнему казалось мне нереальным. До тех пор, пока она не потянулась к кнопке на аппарате и из динамика не донеслись какие-то потрескивающие звуки. Доктор Телбот еще немного подвигала палочкой, вдавила ее чуть глубже, и по комнате разнесся звук. Тук, тук, тук. Звук был быстрым, но регулярным и постоянным. «Это сердцебиение?» — выпучив глаза, уточнила я. Она улыбнулась. «Да, хорошее и четкое для столь раннего срока беременности. Хотя вы сказали, что последние месячные были 1 апреля, верно?» «Да». «Значит, срок почти 7,5 недель». «Срок беременности на 2 недели больше, чем с момента фактического зачатия. Итак, учитывая ваши последние месячные, вы зачали примерно 5,5 недель назад». «Сегодня было 23 мая, а я переспала с Оуэном 15 апреля. Я запомнила, потому что подала налоговую декларацию в последний день в этом году и сделала это сразу после приезда в Нью-Йорк. Время было выбрано точно. Однако, — продолжила доктор Телбот, — судя по размеру и внешнему виду эмбриона, Он может быть немного старше». «Старше? Что вы имеете в виду? 1 апреля у меня были месячные. Это отмечено в моем календаре. Но это не редкость, мажущие выделения во время беременности, особенно на ранних сроках. Вы сказали, что ваши менструации были не слишком продолжительными и обильными, что характерно для женщин с гормональной ВМС. Возможно, то, что вы в прошлом месяце приняли за месячные, было мажущими кровянистыми выделениями». «Я не понимаю». «Я могу ошибаться, но по внешнему виду и размеру я бы предположила, что вы на 9-й, а может быть, даже на 10-й неделе беременности». Я перестала дышать. 9 или 10 недель? Значит, зачатие произошло 7 или 8 недель назад? «Совершенно верно», — кивнула доктор. «Роберт отсутствовал 2 недели до моего отъезда в Нью-Йорк. Это означало, что в последний раз мы спали вместе. О, мой бог». «Вы уверены?» — у меня сковало горло. 9 или 10, а не 7,5. Доктор Телбот покачала головой. «Определение срока беременности — неточная наука. Эмбрионы бывают немного крупнее или мельче нормы, и не у всех женщин овуляция происходит ровно через 2 недели после месячных. У некоторых овуляция наступает уже через 6 дней после начала цикла, а у других — на 22-й день. Основываясь на вашем цикле и наших снимках, мы установим вам дату где-то посередине. Если судить по дате цикла, то срок вашей беременности — 7,5 недель. Если судить по размеру, то он на 2 недели больше, примерно 9,5. Она взяла мою карту и что-то в ней нацарапала. «Итак, давайте запишем 8,5 недель, хорошо?» «Нет, не может быть, чтобы срок составлял 8,5 недель. 6,5 недель назад у меня не было секса». «Как я уже сказала, это не точная наука. Мы определяем примерный срок плюс-минус неделя. Но 1 неделя в любом направлении меняла все. 7,5 недель назад я переспала с Робертом, а 5,5 недель назад — с Оуэном. Ну что за хрень? Я даже не знаю, кто отец ребенка».